Глава 17. Старые вещи. Несмотря ни на что, Полина не чувствовала опасности. Рядом с мужем, с его несокрушимым спокойствием, она и сама немного расслабилась. Понимала, что это заблуждение может стоить ей жизни или, по крайней мере, свободы, и все же верила Сергею как никогда. «Мы сейчас остановимся, и тебе придется чуть-чуть подождать», — сообщил Дуло. «Я с тобой!» Она испуганно вцепилась в его руку. Он освободился и погладил жену по щеке. «Тебе туда нельзя». Полина наклонилась и посмотрела в окно. Прочитала на табличке, прибитой к входной двери. «Районное отделение ОВД». Она обернулась. «Зачем тебе туда?» «Не за тем, чтобы сдаваться». «Зачем?» С нажимом переспросила Полина. «Будь умницей, посиди в машине и подожди меня». Он хлопнул дверцей и нырнул за дверь с табличкой. «Лейтенант!» Дежурный офицер поднял голову и посмотрел на Сергея. «Чего вам, гражданин? Помощь нужна». Лейтенант протянул в овальный вырез стекла лист бумаги и кивнул в сторону высокой конторки. «Пишите заявление, там есть ручка». Сергей достал удостоверение и через окошко предъявил его. «Ах, вот оно что!» Дежурный офицер встал и оправил мундир. «Из Москвы?» — Сергей повторил. «Мне помощь нужна». «Что-то серьезное?» — осведомился дежурный. «Необходимо установить личность убитой. Ребята из Москвы попросили. Надо поискать в заявлениях родственников на поиск пропавших». «И вы, товарищ следователь, специально из Москвы за этим приехали?» «Я здесь по своим делам. Просто решил помочь сослуживцам». Сергей огляделся. «Проводите меня к следователям». «Зачем?» Лейтенант открыл дверцу, пригласил Сергея зайти в дежурное отделение, выдвинул стул и усадил его за соседний компьютер. «Сейчас открою доступ, и вы все сами найдете. Какой период интересует?» «Последние 2 дня». «Тогда вообще никаких проблем». Он взялся за мышку и, несколько раз щелкнув, открыл базу данных. «Здесь все за неделю. База общегородская. Неважно, в каком отделении написано заявление, оно все равно попадет сюда». Дежурный взглянул на Дуло. «Да что я рассказываю? Вам наверняка это известно». «Спасибо». Сергей забрал мышку, и лейтенант отошел. Уже во втором файле Сергей обнаружил фотографию женщины, которую опознавал в морге. Он вытащил телефон и сверился со снимком, сделанным в прозекторской. Убедившись в полнейшем сходстве, сфотографировал с экрана портрета, затем заявление. Как обычно бывает, в самый неподходящий момент у него зазвонил телефон. Пришлось отвечать. «Слушаю тебя, Нина Витальевна». «Как ваше здоровье?» «Уже лучше». «Мы все вас так ждем?» Помолчав, Дуло спросил. «Это подхалимаш или вы не справляетесь?» Чуть слышно хихикнув, курочка продолжила. «А как вам больше нравится?» «Я бы предпочел первое». «Значит, подхалимаш», — охотно согласилась она. «Чего звонишь?» — спросил он напрямую. «Сообщить, что ваше поручение выполнено». «Ну?» Сергей напрягся, припоминая, какое. «Вы приказали выявить, что объединяет все 3 агентства, в которых работали убитые девушки». «Выявила?» Сергей покосился на дежурного и прибавил голосу строгости. «Выполнила приказ?» «У всех этих агентств есть сайты». «Они есть у многих. Может, что-то более ощутимое?» «На всех 3 сайтах фотографии девушек находятся в свободном доступе». «Что это значит?» Курочка объяснила. «Обычно вместо фотографий девушек дается информация, дескать, приходите, увидите, а у этих все на показ». «Так», – протянул Дуло, – «значит, я могу зайти на сайт и выбрать, кого хочу?» «Ну, примерно так». «Теперь надо понять, куда это присобачить». «И я вам скажу», – решительно заявила Курочка, – «убийца выбирал своих жертв через интернет». «Ну, это как раз ясно». Почесав кончик носа, он снова покосился на лейтенанта. «Мне сейчас не совсем удобно разговаривать». Но Курочка поспешила добавить. «И ему не нужно было светиться в агентстве». «Все, Нина Витальевна, я тебя понял». «Подождите». «Ну что еще?» – недовольно спросил Сергей. «Здесь рядом Сикорский». «Это еще кто?» «Вы не помните?» «Петя. Он теперь криминалисту Тимофееву помогает». «И что?» «Хочет с вами поговорить». Сергей понял, что лучше сделать это сейчас, чем еще полчаса объясняться. «Давай своего Петю». «Добрый день», – тут же откликнулся Сикорский. «Добрый. Хочу сообщить вам одну вещь». «Сообщай». «Пришел результат. По автокраске с отбойника. Анализ показал наличие матирующего лака». «Мутирующего?» – уточнил Дуло. «Матирующего», – поправил его Сикорский. «Специальный лак, который наносится поверх краски для получения матового эффекта». «Ясно. Значит, автомобиль был темно-синий и матовый. Думаю, это значительно облегчит нам поиск». «Таких в Москве и Московской области всего 46». «Это дает надежду», – сказал Дуло. «Как Тимофеев? Что у него нового?» «Приболел». «Что случилось?» «Выпил больше обычного. Упал возле подъезда. В результате черепно-мозговая». «Серьезно?» – обеспокоился Дуло. «Да нет, он уже дома и сам на себя ругается». «Ну, если ругается, значит, выживет. Стало быть, пока буду звонить тебе?» «Звоните». «Ну, тогда до скорого». Окончив разговор, Дуло бегло просмотрел еще несколько заявлений и вышел из программы. Заметив, что на компьютере открыта адресная база данных по городу Санкт-Петербургу, выбрал в строке поиска фамилию Сутина. Из результатов выбрал с инициалами Г и И. Взглянув на адрес, нервно вздрогнул и, чуть посидев, поднялся со стула. «Нашей здесь нет». «Жаль, что не смог помочь». Дежурный лейтенант встал, оправил мундир и протянул руку. «Спасибо». Попрощавшись, Дуло вышел за дверь, сел в машину и сразу тронулся с места. Не дожидаясь, пока Полина начнет спрашивать, сказал: «Я нашел, кто эта женщина». Он протянул телефон. Увидев портрет, жена сказала: «Да, это она». Следующий снимок – заявление ее мужа. «Посмотреть место прописки?» – сообразила Полина. «Нет», – возразил Дуло. «Домой мы к ней не поедем. Посмотри, где работает». Полина прочитала. «Пункт приема и бесплатной раздачи вещей «Надежда». Найди в интернете, где он находится». Покопавшись в его телефоне, она сообщила: «Вот, нашла». Сергей попросил: «Забей, пожалуйста, в навигатор». Когда они подъехали к месту, он предложил Полине пойти вместе с ним. Она обрадовалась и буквально сбежала по лестнице в подвальное помещение, где располагался пункт приема одежды. Очень полная пожилая женщина отвлеклась от коробки с вещами, возле которой возилась, и посмотрела им на руки, думая, что они принесли вещи. Однако, разглядев одежду Полины, указала на соседнюю комнату. «Там есть кое-что для вас». Полина от неожиданности покраснела. «Могу я видеть Килину Анастасию Петровну?» – спросил Дуло. Толстуха вернулась к своей коробке. «Второй день не выходит. Вчера муж ее был, искал свою вертихвостку, прости господи». «А когда Килина приходила сюда в последний раз?» «А вам зачем?» Отодвинув коробку с вещами, женщина подтащила мешок и высыпала его содержимое на разосланные газеты. «Там мой халат», – прошептала Полина. «Что?» – Сергей подошел ближе. «Что ты сказала?» Закусив губу, она показала пальцем на длинный халат в желтых подсолнухах. Сергей посмотрел на смятую тряпку. «Уверена?» «Мой. 100%. Шила на заказ. Ткань покупала в Италии». Дуло вынул корочки и предъявил толстухе. Она замерла, а потом смешно закивала. «Говорила ей, допрыгаешься». «Кому?» — не понял Сергей. «Настя». «Килиной?» «Предупреждала». Женщина словно не слышала, о чем спрашивал Дуло. «Не тебе несут, не бери». «Она собирала себе вещи, которые приносили для бедных?» — догадалась Полина. «Как увидит, что поприличнее, сразу в свою сумку!» Толстуха сложила губы гуско и выжидающе замерла. «В субботу вечером Килина была на работе?» – спросил Дуло. «Да она будто чувствует, когда принесут хорошие вещи, так же, как алкаш чует водку. Не ее смена была, нет, явилась!» В голосе женщины прозвучало сожаление об упущенной выгоде. «В субботу вам что-нибудь приносили?» «Приносили. Вечером. Целый чемодан хороших вещей». Она степенно кивнула и вытащила из-под стола голубую туфлю. Даже обувь. Сергей взглянул на Полину. В подтверждение того, что туфля ее, она медленно закрыла и снова открыла глаза. Что именно из вещей забрала себе Килина? «Почти все». Женщина подцепила рукой халатик в подсолнухах и кивнула на туфлю. «Халатишко оставила, да, обутки не по ее размеру». Прежде чем задать следующий вопрос, Дуло откашлялся. Видели, кто принес эти вещи? Мужик с бабой. Описать сможете? Толстуха кивнула. Он такой высокий, крепкий, куртка с вельветом. Вельветовая? Уточнила Полина. Я и говорю, куртка с вельветом. Она вся из себя. Пальтишечка замшевая, шарфичек голубой. Я отсюда услышала, как они у входа между собой ругались. Он не хотел идти, а она тянула его и все повторяла. Надо делиться, надо делиться. Женщина пояснила. Значит, бедным надо давать. Дуло вытащил сигареты, покрутил в руках, оглядел помещение и снова положил их в карман. Тот мужчина тоже сюда заходил? А как же! Бабенка его в шарфике настырной оказалась. Затянул-таки его сюда с чемоданом. Простите, а с каким чемоданом? Вежливо осведомилась Полина. С тем, где тряпье лежало. Вы сами сказали, что там были приличные вещи. Полина обиженно опустила глаза. Женщина махнула рукой. Это я по привычке. А описать можете? Снова спросил Сергей. Что? Чемодан. Красивый такой, дорогой. Он, этот, с вельветом, говорит той блондиночке в шарфике. Отдай его к чертовой матери. Я уже приготовилась забирать, а она ни в какую. Себе оставила? Догадалась Полина. Себе. Тряпье все вывалила, а чемодан укатила. В разговор вклинился Дуло. А значит, Килина взяла кое-что из этих вещей? Пиджачок там был один, серенький, с жемчужными пуговками. Так она его на себя напялила. Я говорю, куда тебе, как на корове седло? «Спасибо!» Сергей взял жену под руку и потащил к выходу. «А халатик с туфлями?» – спросила она. «Идем!» – строго проговорил он. «Тогда уж!» – Полина вывернулась из рук Сергея, сняла с себя куртку и положила на стол, туда же бросила шапку. «Жертвуете?» – спросила толстуха. «Избавляюсь!» – уточнила Полина. Дуло обескураженно уставился на жену. «А что?» «С вызовом?» – спросила она. «Я больше не могу в этом ходить!» «Так вы что?» – крикнула им вслед женщина, когда они уже поднимались по лестнице. «Килину искать будете?» «Непременно!» – отозвался Сергей и повел Полину к машине.